этому его требованию присоединились все отступившие из Украины в город Таганрог и таганрогские анархисты. Таганрогский комитет партии левых социалистов-революционеров поддержал анархистов и бойцов отряда Никифоровой. Я в спешном порядке дал за своей и Марии Никифоровой подписью телеграмму главнокомандующему Украинским Красным фронтом Антонову Овсеенко с запросом его мнения об отряде анархистки Марии Никифоровой и просьбой сделать распоряжение куда следует, чтобы освободить товарища Никифорову, возвратить ее отряду оружие и указать участок боевого фронта, куда отряд должен отправиться по получении своего вооружения и снаряжения. Главнокомандующий Антонов Овсеенко на нашу телеграмму дал ответ властям, осевшим в городе Таганроге, с копией нам по адресу Федерации анархистов. Телеграмма носила чисто деловой характер опытного командира. Отряд анархистки Марии Никифоровой, как и товарища Никифорова, мне хорошо известны. Вместо того, чтобы заниматься разоружением таких революционных боевых единиц, я советовал бы заняться созданием их подписи. В то же время много телеграмм, протестующих против поступка властей или просто сочувствующих Никифоровой и ее отряду, поступило в Таганрог с фронта от зарекомендовавших себя в боях большевистских, левоэсеровских и анархистских отрядов и их командиров. Екатеринославский, брянский, анархистский бронепоезд под командой анархиста Гарина прибыл в Таганрог, чтобы выразить свой революционный протест взорвавшимся за спиной революционного фронта властям. Все это было не на руку как тем, кто распоряжался арестовать Марию Никифорову и обезоружить ее отряд, так и тем, кто выполнял это распоряжение. Такое положение дела побудило центральную власть, кочующую по тылам, собрать ложные данные против Марии Никифоровой и ее отряда, данные, уличавшие ее якобы в разграблении Елисаветграда, когда она заняла его в марте 1918 года, выгнав из него украинских шовинистов. Таким образом, ей создали уголовное дело. Нужно сказать правду, большевики – хорошие мастера на измышления лжи и на всякие подлости против других. Они насобирали больше, чем нужно было данных против Марии Никифоровой и ее отряда, и дело было создано. В 20-х числах апреля состоялся революционный суд над Марией Никифоровой. По партийности суд представлялся двумя левыми социалистами-революционерами Таганрогской федерации, двумя большевиками-коммунистами Таганрогской организации и одним большевиком-коммунистом от центральной большевистско-левоэсеровской власти на Украине. Суд происходил при открытых дверях и носил характер суда революционной чести. Здесь следует отметить, что левые социалисты-революционеры выявили себя настолько же беспристрастными по отношению к обвиняемой Никифоровой, насколько беспощадными в отношении обвинителей, агентов со стороны власти. Центральная власть навербовала из беглецов массу свидетелей против Никифоровой, стараясь всеми правдами и неправдами нацепить ей уголовное преступление и казнить. Но суд был поистине революционный, беспристрастный и, главное, политически и юридически, в большинстве своем совершенно независимый от провокации правительственных наемных агентов. Суд использовал в качестве свидетелей многих из своих свободных посетителей зала заседаний, придав разбирательству этого дела чуть не характер трибуны, с которой можно было все говорить свободно. Помню, как сегодня одним из знавших Никифорову и ее отряд по фронту выступил перед судом товарищ Гарин. Он в горячей речи сказал судьям и всем присутствовавшим на суде гражданам, что он убежден в том, что если товарищ Никифорова и сидит на скамье подсудимых сейчас, то только потому, что она видит в большинстве судей прямых революционеров и верит, что, выйдя из суда, она получит обратно свое и своего отряда оружие и пойдет сражаться против контрреволюции. Если бы она в это не верила и предвидела бы, что революционный суд пойдет по стопам правительства и его провокаторов, то я об этом бы знал и заявляю, сказал товарищ Гарин, от имени всей команды бронепоезда, что мы освободили бы ее силою. Это заявление товарища Гарина возмутило революционных судей. Тем не менее, они ответили ему, что суд сформировался на началах полной независимости от власти и доведет свое дело до логического конца. Если товарищ Мария Никифорова окажется виновной, она свое получит от тех, кто ее арестовал. Если данные против нее окажутся неверными, суд предпримет все меры к тому, чтобы Никифорова получила свое вооружение и снаряжение и выехала из Таганрога на фронт или куда она захочет».